через 4 дня после начала событий. Берлин, 25 октября 1999 года. Барлах находился в больнице, и несколько сотрудников Страуса под любыми предлогами постоянно оказывались здесь, чтобы контролировать состояние больного. Его мобильный телефон, подаренный сотрудникам ЦРУ, прослушивался круглосуточно. Медсестра согласилась давать информацию о состоянии его здоровья, а к единственному дежурному телефону в конце коридора тоже успели подключиться. Тем не менее, Барлах не общался ни с кем, и это особенно раздражало Давида Страуса, который никак не мог понять, каким образом Барлах связывался с нужными ему людьми. В то же время в Ленгли и в Берлине работали две группы экспертов, которые пытались вычислить информаторов Барлаха. Все ждали 10 ноября, когда можно будет наконец получить документы, разблокировать счета для Барлаха и завершить операцию. Но 25 октября произошли невероятные события. К тому времени список подозреваемых сократился до 4 человек, одним из которых был бывший сотрудник группы полковника Хейлиха. Американские эксперты, очевидно, мыслили такими же категориями, как их российские коллеги. У профессионалов бывают одни и те же промахи, когда слишком большой объем информации мешает сосредоточиться, применить интуицию или логику. В таких случаях срабатывает масса фактов, которая давит своим авторитетом, заставляя принимать неверные решения. В разведке, как и в любом виде творчества, важна интуиция, трудоспособность и талант аналитика. И когда вместо этих слагаемых успеха эксперты вынуждены превращаться в операторов компьютерных машин, лишь обрабатывающих факты, ни к чему хорошему это привести не может. В подобных случаях они совершают одну и ту же ошибку. 25 октября Кардиган едва не получил сердечный приступ, когда утром в его спальню позвонил Даннери с криком «Его убили!». Кардиган сначала решил, что речь идет либо о самом Барлахе, либо как минимум о Давиде Страусе, которого решила убрать немецкая разведка. «Что вы кричите?» – сонным голосом спросил Кардиган. Сказывалась разница во времени между Европой и Америкой. Ему трудно было просыпаться раньше обычного, когда в Европе было утро, в Америке была еще глубокая ночь. «Они его убили!» – снова заорал обычно невозмутимый Даннери. «Кого?» – разозлился Кардиган. «Неужели американского президента? Они убили нашего информатора», – несчастным голосом сообщил Даннери. «Что?» – заорал на этот раз Кардиган. «О чем вы говорите? Как его убили?» Поняв, что говорит по телефону, он взял себя в руки и сухо сказал: «Сейчас приеду». Через полчаса потрясенный Кардиган узнал, что на выезде из Гамбурга сегодня утром попал в автомобильную аварию и погиб бывший сотрудник группы полковника Хейлиха, один из основных кандидатов на роль информатора Барлаха, бывший офицер Штази Нигбур. Даже Страус, обычно сохранявший невозмутимость, был в шоке. Если русские смогли их опередить, если они вычислили Нигбурга раньше, чем на него вышли американцы, значит, операцию можно было считать законченной. Страус не знал подробностей, но сообщение о смерти Никбура перечеркнуло все их планы. По его приказу Даннери поехал в больницу к Барлаху, чтобы выяснить, что именно им следовало предпринять. Барлах уже чувствовал себя гораздо лучше. Врачи обещали, что через 2 недели он сможет выйти. Даннери, белый от волнения, подошел к постели Барлаха. Увидев знакомое лицо, Барлах кивнул ему, но не произнес ни слова. «Герр Барлах», — нервно начал Даннери, оглядываясь по сторонам. «У нас для вас весьма печальная новость». Барлах равнодушно посмотрел на американца, не понимая, почему тот так нервничает. «Сегодня утром разбился в автомобильной аварии бывший сотрудник Штази, офицер Никбур». Даннери смотрел на безмятежно спокойное лицо Барлаха, не понимая, почему тот не реагирует на его слова. «Вы меня понимаете, герр Барлах?» – не выдержал Даннери. «Вы меня слышите?» «Да», – кивнул он. «Ну и что?» «Погиб Никбур», – растерянно повторил Даннери, которому впервые пришло в голову, что они могли ошибиться. «Кто это такое?» – спросил Барлах, окончательно сбивший с толку своего гостя. «Никбур», – повторил Даннери. «Вы не помните его?» «Нет», – Барлах уставился в потолок. «Не помню», – повторил он равнодушно. «Мы хотим забрать вас в наше посольство», – предложил Даннери, оглядываясь на 2 сотрудников ЦРУ. «Мы получили разрешение у врачей и перевезем вас в американский госпиталь. Вы меня слышите? Мы сделаем это в ваших интересах, чтобы гарантировать вашу безопасность и не допустить других террористических актов». Барлах молчал, затем вдруг сказал: «Я вспомнил. Никбур был одним из офицеров, с которыми я встречался. Кто его убил?» Даннери снова оглянулся на стоявших рядом с ним сотрудников ЦРУ. «Мы не знаем», — соврал он. «Но пока мы ничего не знаем. Вы согласны переехать в наш военный госпиталь?» «Как хотите», — равнодушно ответил Барлах. «Если так нужно, перевозить. Его, наверное, убрали из-за меня», — снова вспомнил он о погибшем. «Мы его забираем», — громко сказал Даннери, обращаясь к сопровождавшим его сотрудникам ЦРУ. Они приехали сюда открыто на 2 машинах, чтобы забрать раненого. Даннери не мог знать, что сотрудники БНД, следившие за их перемещениями, уже передали сообщение Юргену Халлеру о том, что американцы поехали в больницу к раненому 4 дня назад Дитриху Барлаху. Немцы легко установили, что Барлах был бывшим сотрудником полиции и бывшим осведомителем Штази. К тому же они записали и утренний разговор Даннери с Кардиганом. Не составляло труда выяснить, что сегодня в автомобильной катастрофе погиб Никбур, бывший офицер группы полковника Хейлиха. Когда Халлер получил эти данные, он все понял. «Русские их опередили», – ошеломленно подумал он. «Американцы хотели перекупить Барлаха и Никбура, чтобы получить от них нужные им сведения. И, видимо, в Москве намерения американцам не понравились, и она решила принять собственные меры». «Мы выезжаем в госпиталь», – приказал Халлер своим сотрудникам. Однако на все запросы и ответы, даже несмотря на хваленую немецкую педантичность и аккуратность, ушло довольно много времени. Когда Халлер прибыл за Барлахом в госпиталь, выяснилось, что представители ЦРУ отправили раненого в госпиталь, находившийся на территории американской военной части, дислоцированной в Берлине. Халлер, не раздумывая, отправился к Давиду Страусу и попросил о срочной встрече. Страус принял его в своем кабинете, приказал Кардигану и Даннери оставаться в соседней комнате и прослушивать их разговор. Халлер приехал в 9:00 вечера. Встреча началась с обмена приветствиями, после чего Страус предложил гостю сигары и коньяк. От сигар немец отказался, а коньяка выпил, и он ему понравился. И лишь после того, как было выпито несколько рюмок, Халлер начал разговор. «Мы несколько разочарованы в наших отношениях, мистер Страус», — сказал Халлер. Разговор шел на английском. «Я не понимаю, о чем речь», — пыхнул сигарой Страус. «Мне казалось, мы стратегические союзники и намерены ими оставаться еще много лет». «Да», — сказал Халлер, — «но мы до сих пор не получили копий документов, которые ваши сотрудники нашли в архивах Штази». «Мы отдали все, о чем вы просили», — возразил Страус. «Возможно, осталось несколько дел, которые мы просто не успели передать. Ваши претензии абсолютно не имеют никаких серьезных оснований, мистер Халлер». И, не дожидаясь ответа, добавил: «Кроме того, нам стало известно, что вы по-прежнему проводите собственные операции с бывшими сотрудниками Штази». «Это неправда», — возразил Страус. «Мы соблюдаем наши договоренности». «Не совсем», — улыбнулся Халлер. Он ненавидел этого самоуверенного американца с сигарой в руках. Он олицетворял все то, что так не любил Халлер. Высокомерный, надменный, равнодушный, презирающий людей сиборит Страус и педантичный, аккуратный рационалист и прагматик Халлер. Они не могли нравиться друг другу. «Сегодня вечером ваши сотрудники перевезли гражданина Германии Дитриха Бараха в американский военный госпиталь», — сообщил Халлер. «Ну и что?» — спросил Страус. «С каких пор это запрещено вашими законами? Я не совсем понимаю суть ваших претензий». «Барлах — бывший осведомитель Штази», — сообщил Халлер. «Я думаю, вам это известно. В этой части страны каждый третий немец был осведомителем Штази, а каждый второй работал на эту организацию», — усмехнулся Страус. «И вы это прекрасно знаете. Причем тут его прежняя работа? Штази не существует уже много лет». «Сукин сын», — с ненавистью подумал Халлер, — «ведь прекрасно знает, что я имею в виду». «Барлах был не только осведомителем», — продолжал Халлер, — «он был еще и сотрудником восточно-германской полиции. Но самое интересное, что 4 дня назад кто-то подложил бомбу в его квартиру. По счастливой случайности Барлах не погиб. Однако сегодня утром под Гамбургом попал в автомобильную катастрофу бывший офицер Штази Нигбур, когда-то работавший с Барлахом. Я думаю, мы оба понимаем, что подобных совпадений не бывает. Утром погиб Нигбур, а через несколько часов вы забираете Барлаха из нашей больницы в свой госпиталь. Разумеется, нам интересно знать, что происходит. Мы имеем на это право. И раненый Барлах, и погибший Никбор – гражданин нашей страны». «Конечно», – усмехнулся Страус. Он был, как Ванька Встанька, соглашаясь, отступал и снова возвращался в исходное положение. «Но я не понимаю, при чем тут наши сотрудники? Неужели вы думаете, что мы сначала взорвали Барлах, а потом решили его полечить в нашем госпитале? Или вы думаете, что мы устроили убийство Никбора? Зачем нам это нужно?» «Нет, я не думаю, что это вы его убили, но связь между убийством Никбора и отправкой Барлаха в ваш госпиталь очевидна. Возможно, вы решили таким образом собственную игру с русскими. Мы не понимаем, что происходит». «А по-моему, все ясно», – развел короткими руками Страус, доставая вторую сигару. «Мне кажется, вывод очевиден. Оба названных вами человека, бывшие сотрудники Штази, наверное, русские решили, что они представляют какую-то угрозу и решили таким способом избавиться от них». «У вас есть доказательства?» «Конечно, нет, но я думаю, будет правильно, если вы заявите им свой протест». «Обязательно», — сказал Халлер, глядя, как Страус прикуривает вторую сигару. «Мы так и сделаем». «Еще коньяка?» – предложил американец. «Нет, спасибо». «А Барлаха мы будем лечить. Я думаю, мы поделим его как-нибудь после того, как он выздоровеет. Но пока нужно подождать». «Хорошо». Халлер заготовил, наконец, самое важное сообщение. «Мы решили проверить и выяснили, что погибший Никбор входил в так называемую специальную группу полковника Хейлиха, убитого во время ноябрьских событий 1989 года». «Возможно», – безмятежно кивнул Страус. «Несколько человек из этой группы еще проживают в Германии», – любезно сообщил Халлер. «Я думаю, будет правильно, если мы возьмем всех их под наше наблюдение, чтобы гарантировать их безопасность и исключить подобное покушение. Надеюсь, вы не станете возражать?» «Нет», – ответил Страус, у которого сильно испортилось настроение. Он поднялся и проводил своего гостя до дверей. Когда Халлер вышел, Страус сжал свою сигару так сильно, что она рассыпалась. Он подошел к столу, налил себе рюмку коньяка и выпил. В комнату осторожно вошли Кардиган и Даннери. «Вы все слышали?» – спросил Страус, угрюмо глядя на вошедших. «Все», — подтвердил Кардиган, проходя к столу и усаживаясь в то самое кресло, в котором сидел Халлер. «Нужно проверить, кто входил в группу полковника Хейлиха», — предложил Страус. «Придется послать наших сотрудников по всем адресам. Пусть Халлер думает, что мы ему поверили». «А если среди них есть информатор Барлаха?» – спросил Кардиган. «У нас нет другого выхода», – ответил Страус. «Кстати, если Барлах опять каким-то неведомым образом свяжется со своим информатором, я поверю, что он телепат». Халлер, вернувшийся в берлинский офис БНД, приказал немедленно уточнить список всех оставшихся в живых членов группы Хейлиха и установить за ними наружное наблюдение. Следующие два дня сотрудники БНД проверили обстоятельства гибели Никбора. И 28 октября Представитель БНД Вальтер Херман встретился с Ворониным, чтобы заявить ему решительный протест немецкой стороны.